ничего из перечисленного. То, что я не валяюсь мертвым посреди развалин, уже плюс. А Джейн? С ней я пообщаюсь в первую очередь. Кстати, о Джейн. Я чувствую ее присутствие. Совсем рядом. Ее головокружительный запах, кажется, стал еще более притягательным. Она не боится меня и ненависти не испытывает. Еще один плюс. Да, эмоциональное состояние вновь нестабильно, но это уже стало привычным и каким-то родным, что ли. Я настроен на ее эмоции не хуже, чем на собственные. Сейчас Джейн испытывает изумление, даже скорее полнейшее ошеломление и что-то близкое к тревоге. А еще она раздевает меня. Открываю глаза, мельком оценив незнакомую обстановку, но про это мне хочется думать в последнюю очередь. Лежу на мягкой кровати, стараясь сохранить максимальную неподвижность, чтобы ничем не выдать своего пробуждения. Наблюдаю за Джейн, которая с сосредоточенным видом задирает мою футболку, обнажая живот, и зачем-то принимается осторожно отклеивать пластырь с раны на боку, но быстро теряет терпение и резко срывает повязку целиком. Едва сдерживаюсь, чтобы не зашипеть от неожиданной резкой боли. Широко распахнув глаза, Джейн ошеломленно смотрит на то место, где должно было быть пулевое ранение. Но я знаю, что она видит. Его там больше нет. Сам я не могу видеть место ранения, но точно знаю, что все зажило. Да и вообще я чувствую себя полным силы и энергии, которая появилась словно из ниоткуда. Подозреваю всему виной укус психа. Не простого психа, а того, что определенно был выведен в лабораторных условиях с помощью какой-то неведомой дряни. Пока трудно судить о том, чем мне грозит такое знакомство, но в целом я чувствую себя намного лучше, чем просто неплохо. С остальным разберусь чуть позже. Продолжаю наблюдать за Джейн. Несколько секунд она смотрит в пространство перед собой, задумчиво сведя брови, и наверняка неосознанно водит кончиками пальцев по тому месту, где еще некоторое время назад была рана. Крепко сжимаю зубы. Простое нежное касание заставляет мою кровь едва ли не кипеть. Джейн встряхивает головой и, к моему величайшему сожалению, убирает руку, не успеваю дать понять, что очнулся, как она склоняется чуть ниже. Влажные волосы падают ей на лицо, скрывая его от меня, и я вновь делаю глубокий вдох. Голова слегка кружится от близости Джейн, руки дрожат от желания заключить ее в самые крепкие объятия, на которые я только способен. Она тем временем тянет в сторону сначала рукав моей куртки, затем горловину футболки, после чего сразу же резко срывает пластырь с плеча. Даже внимания не обращаю на неприятные ощущения. Не могу оторваться от Джейн, уже без прежнего удивления, смотрящую на отсутствие следов ранения. Думаю, что молчал уже достаточно. «Джейн». Услышав мой голос, она вздрагивает, быстро переводит взгляд на мое лицо и широко распахивает глаза. Выходит тихо и слишком хрипло. Только сейчас осознаю, что на фоне прекрасного самочувствия и наблюдений за невероятно привлекательной девушкой, которая меня притягивает покруче, чем кусок железа к магниту, я не заметил ни жажды, ни голода, а они довольно сильны. Джейн смотрит на меня широко распахнутыми глазами, в которых читается настороженность, облегчение и тревога. Ее эмоции точно такие же. Не знаю, чего я ожидал, но Джейн не двигается с места и вообще ничего не говорит. Только продолжает неотрывно смотреть в глаза и прижимает горячую ладонь к моему животу. Решаю, что не помешало бы разрядить обстановку, и не нахожу ничего лучше, чем сказать: «Ты что, раздеваешь меня?» Щеки Джейн мгновенно вспыхивают, отчего я не могу сдержать довольную улыбку. Она не отвечает, поэтому я решаю действовать. Сажусь, оказавшись всего в паре сантиметров от нее. Запах Джейн заполняет меня под завязку, но мне все равно мало. Осторожно берусь за прядь ее влажных волос и заправляю за ухо. Смущение, исходящее от Джейн, не мешает мне продолжить. Тем более она до сих пор не возобладала над собственной речью. «Ты вкусно пахнешь», — говорю я. Джейн удивленно моргает и краснеет еще гуще. Наконец, справившись с собой, она неуверенно произносит. «Надеюсь, не как еда?» Улыбаюсь чуть шире. Мне нравится каждое ее слово, движение, эмоция. Все это с невероятной остротой дает понять, что я тоже оказываю на нее нешуточное влияние. Мое присутствие заставляет ее волноваться. И я точно наркоман, хочу еще и еще. Медленно преодолеваю разделяющее нас расстояние, едва сдерживаясь, чтобы не впиться поцелуем в губы Джейн. Довольствуюсь лишь мимолетным касанием, но не удерживаюсь и слегка прикусываю ее нижнюю губу. Меня топит наслаждением и возбуждением. Моим. Ее. Я хочу ее. А она хочет меня. Я точно это знаю. Эмоции не обманывают. «Сейчас ты пахнешь еще вкуснее», — сообщаю я, собираясь поцеловать Джейн по-настоящему. Ее щеки вспыхивают ярче прежнего. Она не отстраняется, но шепчет в полном смятении. «Ты меня пугаешь». И хотя в ее эмоциях нет ни капли страха, эти слова все равно подобны ушату ледяной воды, вылитому мне на голову. И отстраняюсь, и говорю на полном серьезе. «Извини, я не хотел». Последний раз, когда Джейн разговаривала со мной, меня покусал псих. Удивительно, что она не только не пристрелила меня, хотя должна была, но и все это время находилась рядом, а не забаррикадировалась где-нибудь. Кстати, об этом. Еще раз оглядываю незнакомую обстановку. Где это мы? Джейн вздыхает, задумавшись на несколько долгих секунд. Смятение, которое она чувствует, говорит о том, что Джейн не знает, с чего начать рассказывать. Терпеливо жду, одновременно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Я до сих пор поражаюсь тому, что чувствую себя здоровым. «Мы в городе, который местные называют Харбор», — сообщает Джейн. «Мне эта информация ни о чем не говорит. Судя по тому, как Джейн преподнесла ее мне, она об этом месте ранее не знала. Что странно, учитывая, где она провела последние несколько лет, до того, как оказалась с нами». «И что не так с этим городом?» — уточняю я. Джейн устало потирает лоб. «Только сейчас замечаю, насколько у нее изможденный вид. И теперь мне хочется побыстрее узнать, как мы попали сюда из места, где не было ни намека на жизнь, а потом дать Джейн заслуженный отдых. Вряд ли она, в отличие от меня, поспала хотя бы час». «Посмотри в окно», — предлагает Джейн, указывая мне за спину. «Еще любопытнее». Тут же поднимаюсь с кровати и шагаю к темному прямоугольнику, за которым скрывается ночь. Но эта ночь какая-то неправильная, слишком светлая. Останавливаюсь и смотрю сквозь стекло недоверчивым взглядом. Я уже видел подобную картину, когда был в плену у ныне покойного ублюдка Донована. И пусть в прошлый раз мне не довелось насладиться подобными видами из-за того, что со мной происходило, мне этого и не хотелось. Отворачиваюсь, опираясь на подоконник и смотрю на Джейн, которая до сих пор сидит на двуспальной кровати, застеленной мягким пледом цвета молочного шоколада и занимающей большую часть комнаты. «Судя по шикарному виду из окна, мы находимся не в тюрьме», замечая на удивление спокойным голосом. «Значит, военные нас до сих пор не раскрыли?» Джейн слабо улыбается. «С тюрьмой ты не угадал, мы здесь заперты. А насчет военных я не видела ни одного». «Такой большой город не может существовать без крыши в виде военных», лаконично замечаю я. «Я не говорила, что их тут нет. Сказала лишь, что не видела никого, кто был бы на них похож». «И что это значит?» спрашиваю, нахмурив брови. «У них есть охрана и патрули, но никто из них не одет по форме», — поясняет Джейн. «Странно». «Да не то слово», — бормочет она. Эти слова сопровождаются громким урчанием в животе, в моем животе. Джейн с опаской смотрит на него. «На кухне есть еда», — говорит она. «Отлично, тогда предлагаю перебраться туда». Отлепляюсь от подоконника, но дальше не иду, предоставляя Джейн возможность показывать дорогу. «Хорошо», — говорит она,